Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Ять, здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Мы сегодня в виртуальной студии на виртуальном ботике Василия Васильевича. Это означает, что это программа «Давайте поговорим». И в этой программе «Давайте поговорим» мы с тобой поговорим о чем? О том, что мы наконец-то узнали, что кухня на флоте называется «камбуз». Но это присказка. А вообще мы поговорим о прошедшем семинаре в Иркутске. И вообще, как подобный семинар организовать там, где вы находитесь. Вот про это и поговорим. Замечательно. Итак, с чего все начинается при организации семинара? Неважно, Алексей или Орлов приехал, и дядя Беня приехал, или тетя Дуня приехала. Вернее, хотим их увидеть, да? С чего все начинается? Вот ты, как один из участников, причастный к организации семинара, что про это можешь сказать? Сначала начинается с того, что ты задумываешься. А ты вот в том месте, где ты находишься, ты такая... Единственная белая ворона или еще есть какие-то наподобие люди с похожими взглядами, которым вот это, собственно, возможно, понадобится. Вот, наверное, с этого стоит начать, потому что, если брать применительно ко мне, то было что-то наподобие. Город у нас вроде бы не сильно маленький, то есть по нашим меркам, но в то же время соратников я рядышком не наблюдал. Я наблюдал рядышком людей, которые... Когда я им что-то пытался рассказывать, то, что интересно мне, они крутили пальцем у виска и говорили, что вы маленечко молодой человек, не по адресу, что-то вы как-то вообще не о том. И получилось, что случайность, не случайно, вот опять же, который раз подтверждение уже с моей жизни. Необходимо, чтобы о том, что вы есть в этом городе, узнали другие. Для этого интернет сейчас предоставляет возможности очень хорошие. То есть можно завести страницу в какой-нибудь социальных сетях, завести канал на YouTube, где хотя бы вкратце рассказать о себе, где ты находишься и, собственно, какая твоя цель, куда ты идешь. И вот этим делом вы сможете через какое-то время понять, что вы не одиноки. В тех целях, в тех намерениях, в том месте, где вы находитесь, есть тоже люди с подобными взглядами. Это как бы такой вот первый шаг, потому что делать семинар, например, с Алексеем Орловым для себя любимого одного, это, во-первых, накладно, а во-вторых, я сильно смысла такого не вижу. То есть первый шаг – это именно найти соратников. Вот интернет это позволяет сделать. Дальше. После того, как найдены соратники, необходимо уже будет непосредственно связаться с тем, кого вы, собственно, хотите пригласить. Потому что помимо ваших взглядов и времени, есть еще такие моменты, что человек тот может просто в это время занят, которого вы хотите пригласить. Вам необходимо с ним обсудить подробнее, в какое время это будет происходить, какую тему планируется обсудить, потому что может в этой теме человек на данный момент или вообще некомпетентен, то есть он в ней плохо разбирается или она ему не интересна. Это я сейчас говорю общие слова, потому что вы же вполне возможно не только Алексея будете приглашать, а еще какие-то другие люди тоже достойные, которые смогут побывать в вашем месте, где вы живете, и много хороших, добрых, вечных дел там произвести. То есть еще раз, ищется группа соратников, дальше получается... С этой группой обговариваете, что вот такого человека пригласить, не пригласить, как он нужен, не нужен. Если они говорят, что да, это нужно, уже после этого идет связь с этим человеком, и выясняется, на какое время это нужно. Дальше получается, после того, как обсудили с человеком, на какое время это нужно, в какое время он сможет приехать, уже дальше проще. То есть подбирается помещение, где это все будет происходить, примерно прикидывается стоимость, которая это семинара будет. Вот если брать применительно тот семинар, который у нас проходил, он... В чем тут преимущество есть? То, что многие вот ведущие семинаров, они любят... Деньги любят очень. И любят, чтобы, ну, немаленькие деньги за то, что их пригласили, они получили лично. Так вот, если брать случай с Алексеем, то у Алексея другой принцип. Ему важно, чтобы ему помогли доехать до этого места, чтобы там был народ соответствующий, которому это интересно, и чтобы было проживание, какое-то питание, то есть, и после этого, соответственно, оплатить обратную дорогу. Если какие-то там будут, останутся финансы, которые посчитаете нужными выделить Алексею, то, конечно, он не откажется, но еще раз, у него не самоцель заработать деньги, а самоцель именно людей, чтобы вот на местах люди сначала задумались о себе, задумались о своем образе жизни, взяли управление своей жизнью в свои руки, сделали достаток в своих семьях, ну а дальше уже, как говорится, уже перешли на уровни взаимодействия семей, общинный уклад жизни, ну и выше, чтобы это все распространить на нашу большую матушку землю. Ну это если вкратце, чтобы долго не рассказывать, то вот примерно такая схема. Теперь можно еще Алексея послушать, может, я опять чего-то упустил. Ну, ты сейчас такой бодрый, красивый, рассказываешь об этом так легко и непринужденно, а вот если вспомнить, с чего все начиналось, то там все будет немножко интересней. Когда ты приезжал ко мне в гости, сказал: «Алексей, теперь я хочу тебя пригласить в гости, потому что я живу в красивейшем месте, в таком центре силы, рядом находится огромнейшее озеро пресноводное, знаменитейшее Харийское море, еще некоторые называют, или просто море Священный Байкал, кому как нравится». И я хочу, чтобы ты там побывал. И вот тут начались все у нас разговоры. Я говорю: ну, а ты хочешь как? Просто, чтобы я приехал? Ты сказал: да, хочу, чтобы ты приехал. Я говорю: ну, сам подумай. Вот я приеду туда, и после этого я у тебя буду в гостях какое-то время, а радио, чем, кто будет заниматься радио? Ты говоришь: ну, у меня есть интернет там и так далее. Я говорю: хорошо. А там есть какие-то люди, которые тоже меня хотели бы увидеть? Ты сказал: ну, может быть. И вот тут-то все как раз и началось. И тогда я тебе сделал встречное предложение. А давай я приеду не просто так, а приеду с пользой для общества, приеду с пользой для людей, которые там же находятся, и в конечном итоге с пользой для тебя. И вот тут началось уже интересное выстраивание. А вот как это все выстраивалось? Тут тоже отдельный разговор, потому что наша передача «Случайность, не случайность» полностью все это подтверждает. Потому что когда ты находишься в божественной конве, то есть в движении божественных связей, взаимосвязей и поконов, то в этом случае тогда все складывается так, как должно быть. А когда ты находишься в состоянии хочушки, то в этом случае появляются противодействия. То вдруг не складывается с билетами, то вдруг не складывается со здоровьем, то вдруг зал не нашли, то еще что-то. А вот в данном случае, в нашем рассказе, все складывалось именно так, как оно должно быть. Вот давай теперь углубимся. Как же там вдруг залы стали появляться, как люди стали набираться, ну и так далее и тому подобное. Да, ну теперь тогда, как говорится, будем все наши козырные карты тоже открывать, чтобы все это понимали, чувствовали и, ну, использовали, если они решат. Еще когда я вот находился, наверное, почти уже год это назад, первый раз в гостях у Алексея, даже больше получается. И мы когда с ним разговаривали, то была затронута вот какая тема. И казалось бы, эта тема, она вот тому, что дальше происходило, оно никаким образом не касается. А тема была вот какая. Когда мы начали обсуждать различных учителей, различных, они называют себя там гуру, не гуру, которые в интернете что-то людям рассказывают, навязывают. И вроде бы навязывают-то они хорошее, но у них внутри сидит, что вот это все можно обобщить, дайте нам денег, вот побольше, побольше, мы вам сейчас немножко расскажем, потом еще денег попросим, потом еще попросим и так далее. То получается, даже если человек вслух это не озвучивает, но это сидит у него внутри, вот это вот как бы говорит одно, а думает другое, то все равно на уровне энергетики он это транслирует в мир, даже если словами он это не произносит. И те люди, которые наталкиваются в интернете на видеолекции или аудиолекции, или еще какие-то там лекции этого человека, то они, даже если на уровне ума они это не понимают, то на уровне то, что можно сказать интуиции, да, внутреннего твоего чутья, ты начинаешь понимать, что что-то тут не так. Что вроде бы слова-то красивые, а вот внутри отзыва у тебя нет. И получается, что ну, не тянет на то, чтобы следовать за этим человеком, какие бы красивые слова он ни говорил. Дальше. И еще есть такая вот фраза хорошая. Она звучит так, что смотри все-таки по делам человека. Неважно, какие бы он красивые слова ни говорил, а посмотри, как он сам-то, как он живет, как он себя проявляет в этом мире. И вот когда я познакомился с Алексеем, то для меня это было действительно один из немногих, если не сказать это, из единиц людей, у которых слова с делами, они совпадают. Мысли, слова, дела, вот это все как бы в одном векторе. То есть этот человек искренен в первую очередь сам собой. Дальше. То, что транслируется через этого человека, можно брать и применять в своей жизни. Не какие-то это виртуальные схемы, а вполне такие рабочие, то, что в твоей жизни пригодится. То есть, пообщавшись с этим человеком, я понял, что да, я могу этот опыт применять к себе, и я искренне понимаю, что этот опыт можно передавать другим. То есть внутри у меня нету противоречий по поводу того, что я хочу кому-то подсунуть, как это говорят, там, кота в мешке. То есть я с этим человеком познакомился, пообщался, посмотрел, как он живет, послушал его советы, применял эти советы, и они работают. То есть уже внутреннее противоречие у меня нету той информации, которую я буду выдавать дальше людям, которые, возможно, захотят с этим человеком повзаимодействовать и использовать. То есть вот это очень важно. То есть слова, мысли, вот эти чувства, дела, они все идут в одном векторе. Что у этого человека, что у его последователей. То есть должно быть минимальное искажение той хорошей информации, нужной, которую будет идти дальше людям. Потому что если на других этапах появятся люди, которые заинтересованы в то, что современным языком называется рубить бабло или прибыль делать на вот передаче этих знаний, то это дело может благополучно закрыться и так и ничего толком не развившись. Вот это важно. То есть важно, чтобы тот, кто будет организовывать такой семинар, у него все-таки в первую очередь была мысль не о том, как сделать себе получше, урвать себе побольше, а именно как сделать лучшее обществу. И потом уже, как говорится, себе. Но первоначальный посыл идет навне. То есть хорошее вовне. А себя любимого уже чуть попозже. Вот это тоже важно. Теперь дальше, если вот случайность и не случайно, как в данном случае это все сработало, вот действительно, можно сказать, чудесным образом. Хорошим образом сложилось. То есть прошлый год я, побывав по местам силы, попутешествовав по местам силы в Иркутской и окружающей нашей местности вокруг Байкала, я решил просто поделиться с Алексеем, как говорится, вот так же вот, как мы с ним общаемся, бывает в скайпе, когда обсуждаем, о чем поговорить. То есть и никто бы это не услышал и не узнал. Но вот насколько бывает взгляд человека, который немного мудрее, и совет человека, который немного мудрее, или может много мудрее, насколько бывает он прозорливый, и насколько он бывает дальновидней. И вот Алексей мне говорит, а чего ты вот только мне это все расскажешь? Расскажи, может, и другим каким людям это будет интересно. То есть расскажи о том, где ты был, что видел, какие ощущения испытывал. И я вот искренне рассказал о том, о красотах природы, о местах сил нашей родины, в том месте, где я нахожусь. И получилось так, что этот ролик увидел человек, который у нас в городе, он как раз, можно так сказать, один из вдохновителей идейных общества соратников, которые с ведическим направлением интересуются, изучают это дело. То есть ему это близко тоже. И помимо того, что через этот ролик я познакомился с ним, я познакомился с людьми, которыми интересно то же, что и мне. а это именно изучать опыт наших предков, на основании этого опыта самому строить свою жизнь, но строить эту жизнь в ладу с природой и в ладу с другими людьми, которые тебя окружают. И все вот это вот дело, получается, ролик, как бы случайно выпущенный, встреча с этим человеком и общение с единомышленниками, с которыми мы уже, по сути, вместе начали то, что это называется-то коллективное взаимодействие с пространством. То есть, когда вместе люди собираются, соратники, и думают о чем-то позитивном, то вот эта их совместная энергия, она усиливает вот эту вот вероятность этого события. И вот получается, казалось бы, не было точно времени, как это назвать-то, не было точно вероятности, что Алексей приедет к нам этой осенью, но очень об этом мечтали. Не один человек, не два, а порядка там 10-20 человек об этом думали. Мы собирались, мы обсуждали, и мы в итоге придумали своего рода такую программу, не только в которой будут задействованы люди, которые будут просто воспринимать слова Алексея, но и программа, где мы сможем поперемещаться по нашим местам силы, посмотреть эти места силы, почувствовать их и в то же время пообщаться и в данном случае с Алексеем. И вот так вот случайности не случайны, в очередной раз говорю, что это действительно получается так. То есть искреннее намерение мое и искреннее намерение окружающих людей, моих соратников, единомышленников, им большая благодарность позволила нам усилить эту мыслеформу. И дальше уже вот этот вот добрый посыл искренний, он привлек таких же добрых, светлых людей. И на семинаре на самом деле было-то, не было удивительно, но там было 50 человек, по сути, которые вот в том же самом ключе рассуждают, обсуждают, настроены на то же самое, что я. И когда вот это происходит, единение, ты видишь, а мы же на самом деле не одиноки. У нас есть с кем объединяться, у нас есть с кем строить общее дело. И вот сейчас к чему вот этот ролик-то идет? Он не к тому, чтобы вот похвастаться, что мы здесь организовали все, а чтобы в одном месте такой семинар прошел, в другом, в третьем, в четвертом. Не для того, чтобы просто они прошли и закончили, а чтобы в этих местах уже организовались группы людей, которые смогут внутри сначала этих групп организовать так, сделают, чтобы они жили в достатке. А уже после этого между этими группами мы сможем наладить, допустим, даже на площадке Народного славянского радио взаимодействие, чтобы друг другу помогать, поддерживать, делиться опытом, делиться произведенными какими-то товарами, услугами. И на самом деле вот при таком обмене, который основан на совести, на порядочности, на честности, на справедливости, я чувствую, пройдет немного времени, и у нас получится то светлое будущее, о котором все мечтают, но пока которого еще нет. Ну вот, опять я много-много слов сказал. Может, ты чего поправишь? Да, ты сказал много слов, и некоторые из этих слов воспринимались как хвалебная ода Алексею Орлову. Я что-то не понял, зачем столько много было хвальбы в мою сторону, потому что мы говорим просто про организацию семинара, как это все было. Ну ладно. Я тебе, позволь, хвалить не буду, поскольку если уж я тебя начну хвалить, то на самом деле хвалить есть за что, конечно, но это получится как в басне «Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». Но чтобы этого избежать, я тебе лучше потом все скажу, что я тебе хорошее думаю. Ну, а наши зрители и слушатели о тебе сами сделают свое представление. Да, на самом деле, вот то, что рассказываешь, так и выглядело. Но здесь еще надо учитывать то, как стали появляться помещения, в которых можно проводить был этот семинар. Семинар был двухдневный, поэтому нужно было стабильно, чтобы это помещение на 2 дня было снято, там на 6, что ли, часов у нас получилось. И сразу же, как только было сделано объявление, как только сразу начали подтягиваться люди, стали появляться и помещения. Причем помещения разного совершенно уровня, качества и на маленькую группу, и на большую группу, и на очень большую группу. И стала возможность выбрать из чего. То есть и не просто так дать нам помещение, мы заплатим любую цену, а те помещения, которые по цене были приемлемы, и даже были бесплатные предложения. Вот еще и в этом отношении стали подтягиваться люди, которые готовы были предоставить помещение. Но это как бы уже от меня такая вставочка. И здесь, наверное, уже можно подходить к тому, что то, что было проделано, когда вместе объединились разные люди, разные желания и необходимость, то в этом случае сложились все обстоятельства. Стало выстраиваться пространство, стало выстраиваться необходимое то качество, которое вот нужно было проявить в этом самом месте. Ну и надо еще отметить, что поскольку изначально все-таки была заложена программа культурной деятельности, культурных поездок на места силы и просто в красивые места, то естественно, что там мы тоже немножечко попутешествовали и посмотрели разные места, как и вокруг Иркутска, как и в самом Иркутске, так и потом поехали на Ольхон. И по пути на Ольхон мы там посещали совершенно удивительные места, которые, ну, незабываемые просто, где еще живая природа, живые духи, с которыми можно было пообщаться, и те, кто желали, те с ними общались. О своих впечатлениях не буду рассказывать, потому что не хочу опять там, что в скале, вот, откуда ты все знаешь, откуда слышал. Слышал, знаю, но дело не в этом. Дело в том, что там есть живые места силы, где можно не просто посидеть и чего-то набраться, а можно что-то еще получить и можно что-то еще отдать, в зависимости от того, какой уровень сознания, понимания у вас присутствует и в зависимости от того, что вам надо там сделать. Теперь по поводу того, вот многие говорят, ну вот Алексей там деньги срубает и так далее, там или другие деньги срубает. Ты уже сказал, что в конечном итоге не получилось так, чтобы срубить денег. То есть все деньги, они пошли на проведение семинара, на перелет, на поездки. И в конечном итоге там какая-то сумма все равно осталась. Я уж не помню, там 4, что ли, с чем-то тысячи рублей. Это лучше тебе, наверное, знать, потому что я этого дела не касался абсолютно. То есть о чем речь? Конечно же, все мы живем на Земле. Конечно же, сейчас я, как и вы, существуем в этой цивилизации, где пока к деньгам много привязано. И, конечно же, эти деньги для чего-то нужны. Вопрос для чего? Вопрос, как их тратить? Вопрос, как их получать? Куда их направлять? Как их привлекать? То есть вопросов здесь достаточно большое количество. И если я бы, например, поставил цель только получение денег, да, в большом количестве я бы их имел и был бы уже вполне успешным миллиардером. Вообще здесь вопросов никаких нет. Но ведь задача-то стоит на сегодняшний момент несколько другая передо мной. Не просто деньги получать, а получать в достаточном количестве для того, чтобы вот это тело и семья моя могла существовать, могла жить в достатке. В достатке – это не значит, когда у тебя стоит вертолет под окном, или когда ты ездишь на Бентли, или когда у тебя шузы там крутые, или часы за несколько миллионов рублей. Нет, достаток имеется такой, чтобы твое тело было в достатке, оно не нуждалось в элементарном. Вот это вот понимание достатка. Чтобы было, когда нужно тепло, когда нужна вода, когда нужен чистый воздух и так далее. Вот это и есть достаток. То есть жить по совести, в ладу с природой. А вот с точки зрения денег – здесь поставлен вопрос в другую сторону. Не то, чтобы я от них отказываюсь. Некоторые говорят, Алексей, ты что, альтруист? Нельзя, ты откажешься от денег. Деньги начнут отказываться от тебя. Это разговор первого уровня, когда человек включен в денежный эгрегор, и он в нем находится, в нем крутится, подчинен ему. И в этом случае тогда да, все так. Если ты откажешься от денег, то эгрегор тебя отворачивается, дает тебе пинка под зад, и ты летишь этим голым задом, скоблишь асфальт или что-то еще. Когда же человек выходит из-под эгрегоров, когда он находится в родовом, то в этом случае тогда он уже вправе чем-то управлять, в том числе даже и корректировать действия каких-то эгрегоров. Ну, такая вот закономерность в этом мире. Никуда от этого не денешься. И моя задача не отказываться от денег, но и не влезать внутрь эгрегора, а создавать условия такие для людей, разъясняя, как и что. Где-то, может быть, участвуя в чем-то, где-то, может быть, просто наблюдая, чтобы люди, самостоятельно организовываясь, начинали что-либо производить и обеспечивали свой достаток на первом этапе, и потом объединялись с такими же другими объединениями, которые живут в достатке и готовы чем-то делиться. Задача уйти от нищеты, задача уйти из рубки бабла, задача перевести осознание людей и жизнь людей в достаток. И вот тут про денежные какие-то вопросы, которые там интересно случались, ты можешь тоже поведать, потому что многие люди скажут: да ладно, небось, там положили в карман Алексею там 200 тысяч, он довольно счастливый, взял и уехал. Если есть что добавить по этому вопросу, можешь тоже от себя сказать. Ну, основной момент ты действительно подметил. У нас страна-то немножко-то не сильно такая уж, что там час едешь и все. У нас вон на самолете только до нас Алексей летел там 5,5 или 6 часов уже почти так. И поэтому, да, большое количество денег ушло только для того, чтобы купить билеты сюда и обратно. Плюс у нас действительно, у нас была культурная программа еще приличная, потому что мы путешествовали вокруг Иркутска и в Иркутске и по Байкалу. И получилось так, что осталось там порядка 5000, около 5000, которые мы и Алексею поделились с Алексеем, потому что все равно, я считаю, у человека должна быть какая-то хотя бы такая благодарность за свой очень нужный и важный труд. Вот так. А как собирались люди, как вообще, что там происходило? Ведь, ну, мне не хочется самому все рассказывать, потому что ведь культурная программа – это не просто когда Алексея загрузили на какую-то там баржу или в какой-то автомобиль и повезли. Ведь у нас там было 10 дней, насколько я помню. 2 дня – это семинары открытые, а вот дальше 8 дней, что там еще производилось, помимо поездок по интересным красивым местам? Да, это тоже стоит обсудить. Получается, вот эти наши группы единомышленников, которым я, по сути, случайно познакомился, поделившись, что я вот тоже тут живу и вот этим же самым интересуюсь. И вот эта группа единомышленников, она еще расширилась за счет знакомых знакомых. И так как кто-то в этом деле преуспел больше, кто-то в этом деле преуспел больше, кто-то эти места силы знает, кто-то эти... И получается, вот это совместное общение позволило наметить вот этот маршрут, где мы будем помимо семинара отдыхать, его расширить, увеличить. Причем на самом деле выбор из того, где мы были, был значительно больше. То есть там можно было, я думаю, и месяц ездить, а то и больше, и все бы мы не посмотрели. То есть культурно-досуговую вот эту нашу часть пришлось очень сильно сжать. Но это вот чисто помимо, так сказать, экскурсионной программы. Но у нас же еще и были общения как раз с людьми, у которых есть свое дело, которые обеспечили достаток в своих семьях, но которые понимают, что выжить поодиночке не получится. И которые понимают, что надо все-таки развиваться дальше, надо объединяться. И каким образом это лучше сделать. И вот об этом мы как раз и обсуждали. Поэтому я считаю, что семинар семинаром, то есть это важная информация, но все-таки в идеале еще желательно после того, как пройдут семинары, еще какое-то там несколько дней провести, чтобы уже подробнее с людьми, которые готовы не просто слушать, а готовы действовать, и которых есть опыт, какой-то хороший положительный опыт, который они... То есть они проявились себя уже как творцы в том или ином деле, чтобы эти люди смогли объединиться для общей пользы, но не на принципах конкуренции, которая нам сейчас много лет навязывается, когда человек человеку волк, а на принципах державы, когда все нужны, все важны, и в первую очередь идет достаток каждого, развитие способностей внутренних, вот этого максимального потенциала каждого. И вот на этих принципах. Но для этого нужны как управленцы, так и человек, который сможет этих управленцев грамотно объединить, грамотно дать им идею, цель долгосрочную, долговременную. И вот, по моим ощущениям, Алексей является таким человеком, который способен сделать такой долгосрочный проект, который принесет пользу всем и каждому. Ну вот это, если вкратце, то так. Хорошо. Ну, во-первых, от себя еще, что мне хотелось бы дополнить к нашему разговору. Поблагодарить всех, кто присутствовал на семинаре, особенно тех, кто участвовал в создании этого семинара, кто участвовал в организации этого семинара, кто в дальнейшем общался со мной, потому что я заметил, что вот в том объединении, которое пока еще виртуальное где-то объединение, где-то оно на уровне личных связей, то есть вот пока вот такой глобальной общины еще не создалось, но она вот уже витает, она уже там где-то вот организовывается в мозгах людей, в мыслях людей. Вот я заметил, что существует там огромное количество внутреннего потенциала, внутренних возможностей, которые в скором времени могут проявиться. Я обратил внимание, насколько талантливые есть люди. Вот песни, которые там исполнялись, это замечательно. Тот формат песен, который там звучал, это просто нечто. Вот те, кто будет в общине в этой или в Иркутске, вот обязательно встретитесь с Петром и с коллективом исполнителей. Настолько замечательные песни, настолько проникновенны, что просто вот словами не передать. Обстановка, в которой все это происходило, очень-очень меня порадовала, и я наслаждался тем, что там происходит. Естественно, я там не вилял хвостиком, слюни не пускал до этого, я так держался в сторонке, чтобы не влезать в это, но внутренний восторг мой и ощущение вот этой близости, оно присутствовало всегда. А еще нужно отметить следующее, что не все мои слова сразу воспринимались, как и на многих других семинарах. Происходила внутренняя какая-то ломка, и иногда даже возникали какие-то противоречия, что, в принципе, вполне естественно, потому что я не даю ту информацию, которая бы просто давалась ради того, чтобы меня похвалили. О, Алексей приехал, он сказал, что мы молодцы, ой, все здорово. Я даю те знания, которые необходимы человеку в жизни. И мне бы хотелось твои наблюдения с точки зрения, вот когда на семинаре возникали вопросы, да и свои тоже ощущения, хотя, конечно, с тебя... Ну, спрос какой? С тебя взятки гладкие, ты со мной уже общаешься довольно долго, и мозги там уже тебя оттекли не раз, и ломались уже, трещали не раз. Но все-таки хотелось бы, чтобы ты поделился своими наблюдениями, может быть, и о себе самом, что, как он, это все происходило, и наблюдением за тем, как происходило это на открытом семинаре, на вот этих малых закрытых семинарах, которые были от 2 до там, 10-20 человек. Вот что ты наблюдал и какие мысли у тебя возникали? Получается, мне в последнее время больше нравится слушать и смотреть. Вот тоже вот это вот какая-то внутренняя перестройка идет во мне. И наблюдая за другими, я часто лучше познаю себя и как-то лучше начинаю... Ну и других как-то лучше видишь уже, по-другому на других вот это все смотришь и учишься на этом примере. Вот это вот для меня новое, вот то, что происходит со мной. То есть как бы вот здесь я стараюсь много тут разговариваю, когда вот передачи идут, но в то же время мне больше нравится слушать сейчас, чем высказывать свои мысли. И поэтому я старался по возможности, когда там семинар проходил или когда у нас проходили уже закрытые встречи такие, больше сидеть и наблюдать за тем, что происходит, как люди общаются, ну и когда нужно уже там, как говорится, тоже высказывать свое мнение. Вот это что применительно к себе. Теперь что касается других людей. Вот моя бабушка, она как говорила, всем не угодишь. Вот я так понимаю, в этом что-то есть, в этой фразе, потому что действительно на одну и ту же ситуацию, на одну и ту же информацию, но чтобы вот прям все как бы единогласно и там на нее одинаково реагировали, такое не бывает. Но что вот применительно, если брать семинар, и после этого семинара что происходило? Видно то, что люди стараются не конфликтовать в большинстве своем, а именно пытаться понять, а вот что происходит, почему происходит, задавать уточняющие вопросы и не просто их задавать, а еще начинать использовать в своей жизни. Например, какую-то практику Алексей дал, и человек ее использовал и тут же получил результат. То есть вот это уже, как говорится, другой уровень. Не просто слушаешь, а берешь информацию через практику, знание свое. И потом уже тебе никто не докажет, что этого нет. Потому что это твой личный опыт. Дальше. Наблюдая за людьми, я заметил, что действительно вот есть то, что мы называем варновость. Или по-русски говоря, разное отношение к жизни и к себе у людей. Кто-то вот пытается применить все именно для себя любимого, вот в первую очередь. У него вот такой посыл вот это все изучить для того, чтобы сделать пользу себе. Кто-то уже смотрит пошире и пытается это все дело применить применительно к своей семье, к своему роду, к своим родичам. Кто-то смотрит еще шире, и он уже начинает думать, а как бы применить пользу к всему региону, где я нахожусь, или даже уже задумывается о том, как это все использовать на территории всей нашей страны. И вот наблюдая за обсуждениями, когда вот мы конкретно разговаривали о том, чем тут можно заняться у нас, потому что, конечно, разговоры – это все замечательно, но кушать хочется каждый день, и желательно, чтобы были какие-то ресурсы, которые ты своим трудом, своим умом создал, которые позволят тебе жить в достатке. И вот об этом у нас основные темы-то и велись. И вот наблюдая за людьми, как раз прослеживалось то, что называется варновость, или можно сказать такая иерархия. То есть какие-то люди – это управленцы низшего звена, то есть они такие вот могут как бы небольшой группой людей заведовать. Какие-то уже у них мышление побольше, а какие-то они уже глобальные. Им надо вот именно подавать такое дело, чтобы оно там ворочало миллиардами и на всю страну. И самое главное, вот важно не только эти слова слышать, но важно еще и смотреть, а как сам человек-то он живет. У него вот эти вот слова просто словами, или у него есть какой-то опыт. И когда вот начинаешь смотреть на его взгляды вдаль, и где он находится, и как он перед этим жил, наблюдая за этим, ты и сам самосовершенствуешься, и уже начинаешь видеть, что каким образом эти структуры наилучше выстроить, то есть кто должен чем заниматься, и каким образом вот это, вот, допустим, в этом месте структуру соединить с другой структурой, для того, чтобы и тут была польза, и там была польза. Вот если вот вкратце, опять же, то вот мое мнение о себе и о людях, которых я видел, об общении, вот такое. Ну вообще мозги кипели, как ты наблюдал, не наблюдал это? Конечно, конечно. Даже есть анекдот такой веселый, юморной, когда там учителя в учительской сидят, обсуждают, и учитель математики говорит, какие тупые дети пошли. Я им уже 10 раз одну и ту же теорему объясняю, уже сам понял, а они до сих пор не понимают. И вот это я к чему. То есть я же уже несколько раз присутствовал на подобных беседах, где Алексей, ну, может, с какими-то небольшими вариациями рассказывает о том же самом. Но у меня такое ощущение, что слова-то похожие, человек похожий, а восприятие твое совсем более другое, как бы вот этого, оно более глубинное, то есть такое. И самое интересное, что и у людей других тоже, они вот привыкли к чему-то одному, а Алексей, он готовый это ответ тебе не дает, он тебе, ну, как вот сказать-то, в раскоряку мозги встают и приходит самому думать, и, блин, а как так? А может, действительно как-то вот по-другому-то жизнь? И вот подача материала и ведение семинара, которое заставляет самому развиваться и смотреть совсем по другой точке зрения, как на себя, так и на других, так и на мир целиком, вот этого дорогого стоит. Когда люди сначала приходят, начинают слушать, в них внутри такое прям негодование. Да ты что нам рассказываешь? Тут у нас в книжке в одной великой написано, что только так, что только вот надо, понимаешь, засыпать под тремя одеялами. Кстати, вот если ты не трудно, повтори вот интересный пример. Интересный, как это, образ ты привел. То есть вот к чему приводит, когда мы слепо следуем какой-то информации, которая была пусть она была актуальна, правдива, но давно. Вот к чему приводит, когда мы ее следуем, не учитывая хотя бы вот времена года. И вот, Алексей, если не трудно, расскажи-ка историю про три пуховых одеяла, кажется, и человека, который по умной книжке и учился, как ими пользоваться. Ты знаешь, поскольку я не говорю никогда готовых примеров на своих занятиях и семинарах, я хочу воспользоваться тем же... Я помню этот пример, но я хочу воспользоваться тем же самым рецептом и попросить, чтобы ты рассказал, как это ты помнишь. А если есть необходимость, немножечко добавлю. И вот мне интересно, как ты это запомнил сам. Так, тогда своими словами пересказываю. Жил-был мужчина, который вот любил следовать заветам, которые ему достались из далекого-далекого прошлого. И один вот такой завет, который ему достался, звучал так, что вот надо обязательно, когда ты ложишься спать, обязательно пожарче натапливать печку и укрываться по возможности. Вот чем что у тебя есть теплое, тем укрывайся. Ну там в данном примере было три таких вот теплых, пуховых там или не очень пуховых, ну в общем теплых одеял. И вот этот человек так и собственно и делал. Но дело было в том, разница была в том, что когда писалось вот это вот совет мудрый, который ему от его предков достался, там было у них, можно так сказать, глобальное похолодание, было очень холодно, и чтобы люди не околели окончательно, когда спать ложатся, то вот этот совет был как нельзя лучше. То есть натопи пожарче печку и укройся потеплее. Тогда, глядишь, здоровье до утра у тебя все в порядке сохранится. А тут время космическое поменялось, и не только космическое, земное поменялось. Наступил у нас июль месяц, жарень невозможная. Но вот человек, как в книжке написано, чтобы у него было все в порядке, он натапливает перед сном печку и накрывается тремя одеялами. Сами понимаете, что получается у него, как в анекдоте про лося. Вроде я пью воду, пью, а мне все хуже и хуже. То есть я вроде бы использую такие вот великие правдивые знания, которым от наших предков пришли. Но из-за того, что время-то изменилось, вот почему мы, люди, не можем этого даже понять. То есть информация любая, она ко времени нужна и важна. А бывает такое время, когда эту информацию, она уже меньше становится полезна, а и бывает время, когда эту информацию лучше не применять вообще, потому что о ней будет не польза, а вред. И поэтому, да, необходимо прислушиваться то, что было написано, то, что было сказано, но также и проявлять здравомыслие. То есть смотреть, а что сейчас? А сейчас, если у нас климат и так теплый, и так жаркий, то зачем же нам тогда себя еще изнурять вот этим лишним жаром и лишней одеждой? Вот к чему как бы вот эта штука, что, пожалуйста, всему свое время и все к месту должно быть. Поэтому вот я понял это. Я теперь понял, что анекдот, который ты упомянул про учителя и теорему, он на самом деле действенный. Вот послушаю еще раз и пойму то же, что я там рассказывал. Но это шутка, конечно. А на самом деле надо понимать, что есть поконы вселенского бытия, коим следует, необходимость следовать есть. Есть живая веда, которая из этих поконов выходит, та, которая еще не сказана, не писанная. Она потому и живая. Есть веда сказанная, которая уже кем-то принята и обработана, она уже может иметь определенные погрешности или может относиться к какому-либо человеку, к какому-либо обществу, к какому-либо времени года и так далее. Есть веда писанная, то, что уже застолблено, то, что вот написано пером и уже не вырубишь топором. Это тем более большая конкретика, которая относится к чему-либо. А есть догмы, которые из веды писанной или сказанной через превращение кого-то, кто говорит, или что-то, где написано это, превращается в догмы, в религии какие-то. Вот это все отличается друг от друга по очень определенным понятиям и критериям. Первое – оно живое, оно существует и оно относится ко всему. Второе – оно живое, но оно может быть принято тем, кто готов это принять. Третье – это уже то, что сказано кем-то, уже принято и обработано, ну и так далее и тому подобное. А вот догма – это уже жесткое предписание, как необходимо следовать. Вот если в «Поконах вселенского бытия» предусмотрено вообще все, то в последнем, где существуют догмы, предусмотрены какие-то конкретные действия, без объяснения, когда, чего, как, зачем. И вот если мы это не понимаем, то тогда мы всегда, как малые дети, будем чему-то подвержены и постоянно будем совершать определенные ошибки. То есть в жару мы будем накрываться тремя одеялами, растапливать печь и потом себя изнурять, и при этом наша жизнь будет казаться адом. Или наоборот, когда мы будем жить на крайнем севере, мы не будем топить печь, мы будем строить окна в наших жилищах на север, чтобы они выходили, а не на юг, и вообще ходить в одних шортах, потому что мы получили знания, к примеру, из юго-восточных вед. А там говорится, что стройте, чтобы ваши окна выходили на север, чтобы у вас было вот так, вот так, вот так. Ну и, в общем-то, сами понимаете, чем это закончится. Поэтому веда веде может быть рознь, исходя из того, какая это веда, кем она была сказана, кем написана и во что она была превращена. Но мы как-то уже с тобой в семинар это дело превращаем. Давай все-таки вернемся к программе. Давайте поговорим. Еще что-то есть у тебя из воспоминаний по проведенному семинару, по общениям, по поездкам, чтобы уже как-то так вот подводить итог сегодняшней нашей встречи? Основной момент еще раз. Благодарность всем, кто принял участие в организации семинара, кто побывал на этом семинаре. Тебе тоже, Алексей, потому что при твоей загруженности ты выкроил время, это тоже, как говорится, и тебе благодарность. Основные моменты мы уже обсудили, тут можно очень долго рассказывать, но время, вот, которое на семинаре было, оно как-то очень быстро пролетело, и поэтому совет от себя, если вы там арендуете зал, то вот прибавьте хотя бы еще парочку часов, а то и 3 часа в один день и в другой, чтобы точно на все хватило. И то же самое касается и деньков, которые вы распланировали. Пожалуйста, по возможности добавляйте время на общение. Не на то, чтобы куда-то съездить, а вот именно общение. Потому что сейчас важно нам переводить уже слова в действие. А Алексей тот человек, который может помочь это дело произвести. На сим, я думаю, нам уже стоит закруглиться. Благодарю тебе, Алексей. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Ну что же, Михаил, хорошо все мы с тобой обсудили, поговорили. Конечно же, всех каких-то тонкостей мы здесь не раскроем, потому что формат передачи ограничен. А учитывая, что мы общались 10 дней и в поездке, и в семинарах, и просто вот так вот общаясь друг с другом, то получается, что всего мы не расскажем. Так вот по верхушкам прошлись, по общему состоянию, как это все происходило, чтобы хотя бы сложилось впечатление. И от себя добавлю. Всегда, когда я еду в какие-то мне даже неизвестные места, я еду не за туманом, не за красотами и даже не посетить места силы. Если все это будет, это замечательно, здорово, я не откажусь. Но я думаю так, что места силы, они на то и места силы, что человек, который ведает и чувствует, он может с ними взаимодействовать, находясь совершенно на любом расстоянии. Ничего не закрыто и ни от чего невозможно спрятаться. Поэтому с любым местом силы можно пообщаться, находясь у себя дома, например, или гуляя по природе, и даже если это место силы будет находиться хоть на Марсе. А за красотами тоже особо рваться нет смысла. Почему? Да, увидел, да, вдохнул, да, все здорово, отлично. Но потом все эти красоты, запечатленные в памяти или запечатленные на фотоаппарате, или на кинопленке, или там на видео, они могут всплывать. Причем нет совершенно разницы, это снималось с тобой лично, или твоим соседом, или кем-то совершенно незнакомым человеком, который тебе это прислал. Поэтому красоты красотами, но их всегда можно лицезреть потом на пленке, на видео и на фотографиях. Хотя, конечно же, сразу скажу, есть большая разница, но красоты, они на той красоте, что их можно было запечатлять. А вот общение с живыми людьми и взаимодействие с ними для каких-то определенных важных целей, для достижения этих целей, намного для меня важнее, чем все красоты, чем все места силы. Поэтому, если я куда-то еду, то в первую очередь я еду общаться с человеками. Я еду для того, чтобы помочь в чем-то разобраться. И уже на втором этапе это понять что-то, на втором плане, понять что-то, о том, что что-то происходит. И уж там на третьем, четвертом и пятом это что-либо увидеть. Вот поэтому, если вы желаете в чем-то разобраться и нужна будет моя помощь, и я всегда открыт для этого, как это сделать, Михаил прекрасно рассказал. На сем мне только остается с вами проститься и напомнить, что вы и мы находились в виртуальной студии на виртуальном ботике Василия Васильевича в программе «Давайте поговорим». Прощаюсь с вами, друзья. С вами был Народное славянское радио. Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Штурмовать далеко море посылать.